Глава 12. «Да», — ответил я, махнув своим спутникам, чтобы они шли в гостиницу. «Потом их догоню». «Ты сейчас в Кирсе. Твоя цель — Энна Рант, достаточно известная в городе личность. Он ростовщик со ступенью мастера. Сам ничего из себя не представляет, но его охранники — эльфы. Надеюсь на тебя». На этом звонок оборвался. «Вот же». Однако немного информации о новой жертве. Что ж, может, это к лучшему. Время до встречи у меня было, а с последней покупкой у знакомого Виссиена я изрядно поиздержался. Но сначала надо собрать всю информацию о моей цели. Вернулся в гостиницу следом за своими спутницами. Элли, в отличие от Виссиены, знавшая о моих отношениях с гильдией убийц, взволнованно посмотрела на меня, но я постарался ее успокоить, ободряюще улыбнувшись. Оставив своих спутниц в номерах, отправился искать хозяина. Толстяк со странным именем Нострий нашелся на первом этаже в обеденном зале, где он задумчиво потягивал пиво. «Привет», — опустился на стул напротив него. «Привет, Мел», — меланхолично ответил тот. «Чего ты хотел?» «Можешь о Энна Ранте рассказать?» «О ком?» «О Ранте?» Он удивленно уставился на меня. «Держись подальше от этого человека, вот мой тебе совет. Это опасный человек». «Почему?» «Мое время стоит денег, Мел». Толстяк насмешливо посмотрел. «Ты, конечно, друг Виссиены, но мы не настолько хорошо знакомы, чтобы я давал информацию бесплатно». «Это такой секрет? О нем никто не знает?» — ехидно уточнил я. «Знает, что он ростовщик, занимается грязными делами. Пожалуй, по нему петля плачет. Но тебе ведь нужна более полная информация, так? И заметь, я не спрашиваю, зачем». Вздохнув, я положил перед ним монету, которую тот жестом фокусника убрал со стола. «Так лучше», — улыбнулся Нострий. «Как ты уже, наверное, знаешь, Энна Рот ростовщик, но необычный ростовщик. Он занимается тем, что скупает долговые обязательства людей. Потом обращает их в рабов, продавая оккультистам. Прибыльное дело. С властями города у него все схвачено. Иначе, думаю, его бы давно убили. Уж очень много у такого врагов в городе. Но помимо властей, которые закрывают глаза на его не всегда законные делишки, есть и другие. А если возникают проблемы, использует Энна подручных. А что за подручные? Эльфийки. Всегда с ним, ни на шаг не отходит. Говорят, они из банды Морганы, понизил голос мой собеседник. И скажу тебе, Мел, с этими лучше вообще не встречаться. Несколько раз их видел, до сих пор мороз по коже. Одна глянула, словно прибила к месту. Да и редко он из особняка выходит, слишком много недругов. Что за банда? Мне показалось знакомым имя Моргана. Вот только вспомнить не могу, где слышал. На языке вертится. Да есть тут банда эльфиек. Голос его собеседника по-прежнему был тихим. Они наемники. Занимаются грязными делами. И никто с ними не связывается. Наверное, наш продажный мэр мзду от них имеет. Понятно, кивнул я. А где живет ростовщик? Трактирщик коротко объяснил, как пройти до цели. И еще несколько раз предупредил, чтобы ни в коем случае не связывался с Энна Рантом. Я его заверил, что делать этого не собираюсь, а узнаю все только для общего образования. И после разговора отправился к месту обитания своей будущей жертвы. Ростовщик обитал в двухэтажном солидном особняке, окруженном двухметровой кирпичной стеной, выделяющейся на фоне окружавших ее хибар. Тот, как выяснилось, располагался не так далеко от нашей гостиницы. Забравшись на крышу какого-то заброшенного полуразвалившегося здания, я осмотрелся. Вокруг дома был разбит настоящий парк. Вековые деревья, выложенные плиткой дорожки. Прямо-таки райский островок. Даже искусственный прудик имелся. За те 3 часа, что я озирался вокруг, Ранд появился только один раз. И его сопровождали эльфийки. Две высокие, черноволосые и с виду очень опасные. У обеих ступень мастера. Сам ростовщик находился на ступени адепта. Кстати, выглядел он весьма импозантно. Представительный, высокий, хорошо одетый мужчина. Да, такие легко располагают к себе людей. Честно говоря, странно, что, имея столько врагов, Энна еще жив. Охрана в целом была вообще слабенькой. С моей невидимостью дело казалось весьма простым. А насчет недовольства властей? Ну, вы сначала найдите убийцу. Решил не откладывать в долгий ящик. Сегодня ночью пойду. Вернувшись, провел с девушками оставшееся время, после чего, дождавшись, когда все отправятся спать, покинул гостиницу и направился к дому ростовщика. Несколько раз по пути встречались патрули, но я, набросив невидимость, легко избегал их. Вот и особняк. Легко перемахнув через стену, сразу направился к входу. Судя по погасшим окнам, его обитатели уже спали. Очень хорошо. Дверь, понятное дело, была закрыта, но оказалось открытым окно, в которое я и забрался. После оказался в темной комнате. Быстро сориентировавшись, вышел в коридор. Вокруг было пусто. Спальни, по-моему, расположены на втором этаже, но едва начал подниматься по лестнице, ко мне метнулась темная тень. Хорошо, что я только начал, поэтому и пережил полет с лестницы без особых повреждений, отделавшись ушибами. Подозрительно. Почему они меня увидели? Есть какой-то артефакт? Но выяснилось, что полностью эльфийка, это оказалась одна из охранниц Ранта, меня не видела. Скорее всего, действовала с помощью какого-то амулета, показывающего тепло, исходящее от человеческого тела. Но двигалась она невероятно быстро. Пришлось мне использовать телепортацию и доставать артефактный нож Наргот. То самое оружие, которое мне выделили в гильдии убийц. Одно из его свойств состоит в том, что щит не может остановить удар этого ножа. К тому же эльфийка закрылась каким-то неизвестным мне щитом. Тот явно сильнее, чем обычный щит Инеаля. Но для того, чтобы использовать нож, надо достать эту ловкую тварь. К тому же нужно еще поддерживать и свой щит, так как эльфийка, пусть и немного наугад, но весьма удачно атаковала меня небольшими, но очень неприятными молниями. И самое отвратительное заключается в том, что заклинаниями я ее щит пробить не могу. Наконец подгадал момент и совершил скачок с помощью малой телепортации, оказавшись прямо перед эльфийкой. Далее я нанес резкий колющий удар. Когда Наргот коснулся щита противника, тот просто лопнул, как мыльный пузырь. Ну а потом нож вошел в грудь эльфийки, погрузившись в нее по самую рукоять. Девушка обмякла, глаза ее закатились, и она осела на пол. «Элинда!» — раздался громкий крик, и по лестнице слетела вторая эльфийка. И каким-то чудом я уклонился от нескольких ножей, полетевших в меня. Перед ними ударило какое-то незнакомое заклинание, перегрузившее щит Инеаля. Опять артефакты. Восстановить щит я не успевал, поэтому оказался на волоске от гибели, так как один из кинжалов буквально просвистел у меня над головой. От неожиданности выронил свой артефактный нож и телепортировался в сторону. В место, где я стоял, ударила молния. Сосредоточившись, подхватил нож и ушел за спину явно растерявшейся эльфийки. Далее нанес удар ножом в спину. Охранница Ранта всхлипнула и рухнула рядом со своей подругой. Вот так. Пусть вы и на ступени мастера, но на моей стороне заклинание гильдии убийц, и это серьезное преимущество. «Элинда! Корнида! Что там происходит?» Раздался сверху недовольный голос, и я увидел на верхней ступени лестницы Энна Ранта в пижаме. Он изумленно смотрел на меня и на два тела своих охранниц у моих ног. Наконец до него дошел смысл происходящего, и он, всхлипнув, метнулся назад. Взлетев по лестнице вверх, я чудом увернулся от очередной стрелы, точнее, арбалетного болта. Да что ж такое? То ли слишком расслабился, то ли у этого Ранта склад артефактов. Но то, что сейчас действую опрометчиво, это точно. Несколькими скачками малой телепортации я настиг свою жертву, которая добралась до спальни и попыталась выбраться на улицу. Окно распахнуть он успел, но выбраться не смог. Нож, ударивший в спину, прервал его жизненный путь. Слава Мельтосу, кроме Ранта и охранников, больше никого в особняке не было. Поэтому ушел я тихо, также перемахнув через стену. В гостиницу добрался под маской невидимости, так как хозяин, зачем-то на ночь глядя, возился за стойкой в обеденном зале. Уже в номере меня заметила проснувшаяся Весиена, но ничего не сказала. А на следующее утро за завтраком мы узнали новости от возбужденного трактирщика. «Вы представьте! Сегодня ночью убили ростовщика Ранта!» Алия бросила на меня быстрый взгляд, как и Весиена. Лишь одна Лани не обратила на эту информацию никакого внимания. «А кто такой Рант?» — спросила Алия. «Известная личность в нашем городе», — продолжил трактирщик. «Сейчас вся городская стража стоит на ушах. Такого наглого убийства на моей памяти никогда не было. И, конечно, убийцу не найдут. Но в ближайшие несколько дней, думаю, вам лучше посидеть в своем номере. Сейчас внимание к чужестранцам будет очень пристальным, но больше 2-3 дней подобное не продлится». Совет был весьма уместным. Как раз до встречи с рекрутером отдохнем. «Много людей, наверное, обрадуются этой смерти», — осторожно осведомился я. «Само собой», — кивнул трактирщик. «Народной любовью такой человек не пользовался. Особняк, скорее всего, городские власти себе заберут. У Ранта не было родственников». Еще немного послушав теории нашего собеседника насчет того, кто мог расправиться с ростовщиком, мы отправились к себе. Следующие 3 дня прошли спокойно. Через день в гостиницу заглянула местная стража, и нас даже допросили, но свидетельство трактирщика о том, что все его постояльцы в день убийства мирно спали в своих номерах, оказалось достаточно. В итоге от нас отстали. Несколько дней мы провели в медитациях, и когда отправились на встречу с рекрутером, все уже успокоилось. Кстати, я в своем номере обнаружил 4 флюоритовые монеты, плату за выполнение задания гильдии убийц. Нужного нам человека звали Мильма Карес. Дом его располагался в явно неблагополучном районе. Отправившись туда, мы по настоянию Весиены оставили Ланию в гостинице и правильно сделали. Судя по взглядам, которыми сопровождали нас жители местных трущоб, если бы не вампирша, ступени которой они явно побаивались, на нас бы точно напали. А так мы без проблем добрались до дома рекрутера. Он представлял собой видавшие виды одноэтажное приземистое здание, выглядящее снаружи весьма непрезентабельно. Осыпающаяся побелка, кое-где потрескавшиеся кирпичи. Но открыв обшарпанную дверь, мы оказались в совершенно другом месте. Пройдя через длинный предбанник, очутились в уютной комнате, напоминающей мне кабинет какого-нибудь влиятельного чиновника. За массивным столом сидел невысокий жгучий брюнет с аккуратно подстриженной бородкой, находившийся на ступени мастера. «Так это о нем говорила Весиена?» — прищурился тот, внимательно разглядывая нас. «Почему-то особое внимание уделил мне». «Да, Мильма», — коротко ответила вампирша. «Что ж...» Рекрутер выбрался из-за стола и подошел к нам. Одет, кстати, он был весьма неформально. Обычные штаны и рубашка, причем явно невысокого качества. Странно. Ведь, учитывая рассказы о нем Весиены, доход у этого человека должен быть весьма немалым. Небрежно оглядев каждого из нас, он вернулся за стол. По спине пошел неприятный холодок. Взгляд Мильма будто сковывал. «Что вы хотите узнать?» — поинтересовался Карес. «Нам нужно найти группу наемников и выяснить, для кого они исполняли заказы. Из зацепок имеются только особенности их внешности», — сказал я с нетерпением. «Раз так, то я выслушаю описание внешности этих наемников. По правде сказать, ты обратился по адресу. Мне приходится пересекаться со многими наемниками, но все равно не гарантирую, что смогу помочь». Дальше в деталях вспомнил внешность тех ублюдков и постарался рассказать рекрутеру подробно о каждом. «Хорошо знаю тех, о ком вы говорите», — кивнул Карас. Его слова не могли не радовать. Неужели, наконец, приближусь еще на один шаг к своей цели? Но, как обычно бывает, в любой бочке меда есть ложка дегтя. «Расскажите, пожалуйста, все, что знаете», — с надеждой поинтересовался я, сразу натолкнувшись на насмешливый взгляд хозяина дома. «И зачем мне сообщать вам эту информацию?» Рекрутер не сводил с меня своего пронизывающего взгляда. «Что я с этого буду иметь?» «Мы можем заплатить за информацию», — начал я, но меня весьма грубо прервали. «Деньги меня не интересуют, молодой человек». Он посмотрел на Весиену. «Ты меня разочаровываешь. Это все, что вы можете предложить?» «А что ты хочешь?» — осведомилась та. Мильма задумался на несколько минут, продолжая разглядывать меня. Наконец, он явно что-то решил для себя. «Я могу вам дать информацию», — задумчиво произнес он. «Только нужно будет выполнить одно мое задание». «Какое?» — с любопытством посмотрел я на него. «Вижу, вы сплоченная и сильная команда», — улыбнулся тот. «Поэтому вам надо избавить меня от одной банды, точнее, от моих конкурентов». «И что это за конкуренты?» — уточнил я. «Банда некой Морганы», — сообщил он. «Кстати, здесь недавно убили ростовщика, а у него в охранниках были две эльфийки, как раз из ее банды». «Кто такая Моргана?» — спросила Весиена. «Да есть тут местные отморозки», — проворчал Мильма. «Берут заказы на наемничество, но действуют топорно, не брезгуют ничем. Похищение, убийство. Но подобное стоит у них гораздо дешевле, чем у меня». «Так вот в чем основная причина», — я мысленно усмехнулся. «Понятно, что такие конкуренты всегда стоят поперек горла. Но где мне встречалось это имя? В общем, избавите меня от этой банды, и я дам вам нужную информацию». Мы с Весиеной переглянулись, и та пожала плечами. «Хорошо», — кивнул я. «А какая-нибудь еще информация о них имеется?» «Только то, что у них в банде одни эльфийки, и собираются они где-то за городом». «А чего такое отребье местная власть не прижмет к ногтю?» — нахмурилась Весиена. «Зачем?» — искренне удивился рекрутер. «Они тоже делятся с ней». «Да уж, кто только не делится с местной властью». «Могу дать одну наводку», — усмехнулся Мильмо. «Эльфийки любят бывать в таверне у хромого эльфа. Думаю, это вам поможет. Итак, больше не задерживаю. Разберетесь с бандой, приходите». На этом разговор закончился, и нас весьма бесцеремонно выпроводили на улицу. «Какой-то подозрительный тип», — заметила Попутиалия. «Не нравится мне это задание», — поддержала ее Весиена. «Я знаю его достаточно хорошо и чувствую подвох». «Алия, а ты не помнишь, кто такая Моргана? Мне почему-то знакомо это имя». «Так это же эльфийка, с которой мы сражались?» Внезапно остановилась Алия и растерянно посмотрела на меня. «Но она погибла во время той войны. Наверное, просто совпадение?» «Скорее всего, разные эльфийки», — предположил я. «Думаю, совпадение».